после чего сунул Мишке газету и от души ударил по спине, обнимая его. Тут же посыпались поздравления от соседей по палате. На шум подошли ходячие раненые из других палат у дверей, шушукаясь и улыбаясь, толпились медсестры. Мишка читал фамилии, и перед его глазами вставали лица тех, кто еще недавно стоял в строю плечом к плечу с ним, и которые отдали свои жизни, давая им шанс выжить. Он с ужасом понял, что за прошедшие недели, наполненные боями, он ни разу не вспомнил о них. Там, в болотах, они помянули их чаркой спирта, поклялись отомстить за каждого. Но там некогда было думать, там тоже шла война, они выполняли боевые задачи. Он искал в душе этому оправдание. Он воевал, выполнял свой долг, просто выживал. И тут же сам себе ставил мат. Он уже 2 недели тут, и только сейчас вспомнил о них не сиюминутно и не мимолетом. Ему стало стыдно. Так стыдно, что он почувствовал, как его лицо налилось жаром. И тут же он ощутил боль в душе и жалость к ним, оставшимся там, наверняка непохороненным, о которых некоторые живые уже забыли. Он стоял с газетой в руках, уставившись глазами в никуда, с пылающим лицом, и по его щекам текли непроизвольные слезы. Товарищи, принимая это за слезы радости, ободряюще похлопывали по плечам, жали его безвольную руку. Он ничего не чувствовал. Он был где-то глубоко внутри себя, там, где они все еще стояли в одном строю. И только дед, старый 40-летний солдат из их палаты, у которого сыновья и дочери были ровесниками Бояринова, подошел к нему, взял газету и, перечитав список, отодвинул всех от Мишки и, отведя его к койке, заставил того лечь. Бояринов уткнулся лицом в подушку, и дед погладил его по ежику отрастающих волос своей тяжелой шершавой ладонью. И на Мишку пахнуло воспоминаниями детства, когда точно так же спящего, его гладил отец, пришедший с ночной смены. И он заплакал. «Это ничего, ничего. Ты поплачь, поплачь. Это можно. Ты отпусти их. Они сделали все, что могли. А ты теперь должен за них жить. И помнить их, каждого, всю жизнь». Негромкий голос деда успокаивал. И через некоторое время Миша затих. Он не спал. Он прощался со своими боевыми друзьями. Через неделю лечащий врач после утреннего обхода и осмотра зажившей раны заявил, что через несколько дней Бояринов может быть выписан. К службе в полном смысле этого слова он был еще не готов, но до полного выздоровления он может находиться под наблюдением медслужбы своей части, чему сержант обрадовался. Надоело ему тут. Кстати, примерно то же самое услышал и Шупейкин. Возможно, на решение о досрочной выписке раненых повлияло и то, что в последних операциях корпус понес серьезные потери, и госпиталь был переполнен. Раненые лежали даже в коридорах, поэтому раненых на стадии выздоровления активно выписывали и отправляли на долечивание в части. Эти несколько дней показались ему утомительно длинными. И, наконец, 10 июля Бояринова вызвали к начальнику госпиталя. Войдя в кабинет, Бояринов замешкался, увидев на диване капитана госбезопасности в форме с петлицами, а значит, не из их корпуса. Решив, что полковник, начальник госпиталя, старше по званию, нежели капитан ГБ, он доложил о прибытии ему. Полковник махнул рукой в ответ на доклад. «С вами, Бояринов, товарищ капитан пообщаться хочет», и продолжил, обращаясь уже к незнакомцу. «Я пока воспользуюсь этим обстоятельством и обойду госпиталь. Давно хотел это сделать, да бумаги все время съедают. Если что, телефон дежурного по госпиталю под стеклом на столе», и вышел за дверь. «Присаживайтесь, Михаил Александрович», и капитан указал на стул, стоящий перед столом. Сам же расположился за столом, на месте начальника госпиталя, положив перед собой синюю папку. Михаил сел. Повисла пауза. Капитан разглядывал Бояринова, которому из-за этого стало неуютно. Капитан закурил. «Вам, товарищ гвардии младший сержант, не предлагаю. Знаю, что не курите. Вы меня извините. Интересно видеть настоящего героя Советского Союза. Я недавно получил допуск к работе с кадрами из особого корпуса. Как видите, форму даже сменить не успел. В принципе, вопрос, которым я сейчас занимаюсь, и то, что мы с вами будем обсуждать, в обычных частях решают представители кадрового управления Наркомата обороны. И то вряд ли кто-то приехал бы по вашу душу из Москвы. Скорее всего, вопрос решился бы в строевой части вашего батальона. Но статус вашего корпуса и все, что связано с секретностью вокруг него, обязывает даже такими вопросами заниматься госбезопасности. Итак, перейдем к делу. Я капитан госбезопасности Анисимов Валерий Сергеевич. Все, что касается вас, находится вот в этой папочке». И он постучал ногтем по папке. «Тут даже то, что вы, возможно, о себе забыли. Поэтому я позволю себе сразу перейти к делу. За время службы в целом и во время войны особенно вы проявили себя исключительно с положительной стороны. И советский народ в лице его вождя, товарища Сталина, отметил это присвоением вам высокого звания Героя Советского Союза. Я в курсе подвига вашего взвода и дальнейшего участия лично вас и ваших товарищей в боях за Вислой. Идет война, и вам бы могли просто приказать, но, учитывая перспективу того, что мы хотим вам предложить, нам хотелось бы, чтобы вы сделали осознанный выбор самостоятельно. Исходя из вашего послужного списка и характеристик от ваших командиров и товарищей, вам предлагается продолжить службу офицерам. Причем даже в случае вашего отказа в приказном порядке вы будете отправлены на полугодовые курсы младших офицеров. Это один вариант. Второй. Если вы согласитесь, вас отправят в трехгодичное военное училище. Скорее всего, по профилю. Сейчас проведена реорганизация Рязанского пехотного училища им, ТОВ, Ворошилова в воздушно-десантное. Родине нужны грамотные офицеры. Капитан замолчал. Товарищ капитан госбезопасности, разрешите вопрос? Капитан кивнул. Война ведь скоро кончится, а тут учиться 3 года. А вы думаете, Михаил Александрович, немцев победим, и враги закончатся? Нет, к сожалению. Это не так. СССР для всего капиталистического мира как кость в горле. Не смогли они одолеть нас руками немцев, будут искать другие варианты, будут гадить везде и во всем, из-под тишка. И если увидят нашу слабость, непременно нападут. Это сегодня капиталисты Англии, Франции, Соединенных Штатов нам как бы союзники, а завтра точно станут врагами. И необходимость иметь передовые вооруженные силы с грамотными опытными командирами во главе, это жизненная необходимость. Это вы в особом корпусе воевали, где изначально все и все было собрано лучшее. А в других частях, дивизиях, армиях такое творилось. Пока командование и лично товарищ Сталин не разобрались, кто настоящий командир, а кто только пыль в глаза пускать умеет. Поэтому именно сейчас идет отбор лучших из лучших для послевоенной армии. Чтобы больше не повторилось 22 июня. Чтобы лозунг «воевать на чужой территории», малой кровью, из слов в любой момент, когда потребуется, стал бы реальным делом. Мне подумать можно, до завтра. Надеюсь, времени хватит. А сейчас, если вопросов больше нет, можете идти. Вы не один тут такой, и с каждым мне нужно побеседовать. И капитан на прощание протянул руку. Выйдя из кабинета, Мишка столкнулся с Шупейкиным. Ты оттуда? А кто там? А то медсестра передала приказ, чтоб зашел. «Когда ты выйдешь, зайдешь, узнаешь», — отмахнулся Бояринов, пропуская мимо себя к дверям Володю. Он зашел, а Мишка отошел к окну и уселся на подоконник. У другого окна, поглядывая на двери на Бояринова, переминались с ноги на ногу несколько незнакомых ему раненых. Видимо, тоже были вызваны на собеседование. Володя вышел минут через 15 с весьма задумчивым видом и сразу направился к Бояринову. «Ты что думаешь?» — усаживаясь на подоконник рядом, — спросил он. «Не знаю, не решил еще, буду думать, время до завтра есть». «Я тоже согласна», кивнул Владимир. Вечером Михаил долго не мог заснуть, ворочился, перекладывая подушку, вдруг ставшую неудобной. Ему предстояло практически впервые в своей еще не длинной жизни сделать самостоятельный и очень важный выбор. Выбор, который может определить всю его дальнейшую жизнь. Оценивая свою предыдущую жизнь в воспоминаниях, он понял, что все его решения, определявшие каждое изменение в его жизни, были не его, а, например, родителей, которые определяли ее в детстве и юности, или власти, поставившие его в армейский строй. И вот теперь выбор за ним. И тут ему в голову пришла мысль, что он в некоторой степени опасается той, незнакомой ему или уже просто забытой гражданской жизни. Что та же казарма его батальона ему кажется спокойным и относительно безопасным местом, где его ждут и ему искренне рады его товарищи. Он вспомнил, что переживал подобные ощущения, когда ехал в вагоне поезда на службу на Дальний Восток. Было тревожно на душе, как там все сложится, сумеет ли он стать, нет, не лучшим, а хотя бы обычным, нормальным красноармейцем, не опозорит ли он свою фамилию и родителей. Он смог, и стал одним из лучших. В особый корпус кого попало не брали. И вот получается, что ближе, чем товарищи и даже командиры, для него никого нет. Ну, кроме родителей, конечно. А зачем тогда уходить оттуда, где тебе хорошо. И вторая мысль голосовала двумя руками за этот выбор. Хотелось ему в жизни попутешествовать. Не хотелось, как отец, всю жизнь практически на одном заводе, на одном рабочем месте, изо дня в день. Хотелось движения. Опять же он герой Советского Союза. Значит, придется из кожи лезть, а работать и учиться, чтобы не тыкали вслед. Вон герой пошел, у нас в цеху гайки крутит. А где это так ярко проявляется, как не в армии? Вон, их бывший курсовой комвзвода лейтенант Черных, говорят, уже комбат, воюет где-то на юго-западном. С этими мыслями он и заснул. Правду в народе говорят, утро вечера мудреней. Проснулся он уже с твердым решением. После завтрака прямо на тумбочке написал письмо родителям, вскользь упомянув, что пишет из госпиталя. О ранении писать не стал, просто сообщил, что его слегка зацепило и он уже выписывается. В конце приписал о своем решении стать офицером. Подписал адрес, сложил и бросил в почтовый ящик. К назначенному времени он стоял в коридоре неподалеку от кабинета начгоспиталя. Минутой позже подошел Володя. Поздоровавшись, сразу спросил, «Ты что решил? Я пойду в училище. А ты, понимаешь, была у меня до службы страсть, рисовать любил, и у меня получалось. Еще на гитаре перед армией играть научился, на семиструнной. А тут в госпитале познакомился с лейтенантом, летчиком из реактивщиков. Он с аппендицитом сюда попал, и гитара у него с собой. Правда, шестиструнная. Я и ее освоил. А потом он дал мне послушать магнитофон, где на этих гитарах, правда, электрических, такую музыку играют. И, представляешь, я смог кое-что повторить». Тот лейтенант удивился, сказал, что у меня отличный слух и пальцы шустрые. Прям Ричи Бликмор, сказал, не знаю, кто это, но, видимо, сильный музыкант. Хочу этим после войны заняться. Жуть как хочу. Сам понимаешь, на службе этим заниматься будет некогда. Через двое суток они, крепко обнявшись, простились у расположения части Бояринова, и Шупейкин отправился в свой разведбат. Еще через сутки после торжественного построения в частях и вручения прибывшим из госпиталя орденов, они убыли к местам продолжения службы. Бояринов стал курсантом Рязанского воздушно-десантного училища имени товарища Ворошилова, а младший лейтенант Шупейкин через 6 месяцев возглавил взвод разведроты 13-й отдельной бригады морской пехоты ТОВ. 17 июля 1942 года, Висбаден. 9 июля ушел в отставку президент Финляндии Ристо Рюти, и его место занял Густав Маннергейм, который и подписал в тот же день текст мирного договора, предложенного ему Сталиным. Шансов избежать этого у него не было. 8 июля советские войска с запада и востока подошли к пригородам Хельсинки, Балтийский флот русских, не скрываясь, готовился к высадке десанта в городской порт. На следующий день об этом всему миру сообщило Совинформбюро, и в 22 часа 10 июля Москва праздничным салютом отметила это событие. Новое финское правительство согласно договору, заключенному с СССР, заявило, что не считает себя связанным обязательствами перед Германией. Уступая требованиям СССР, финская армия начала выдавливать германские войска, находящиеся на территории Финляндии, в Норвегию. 19 сентября 1942 года. Южный фронт. 19 сентября Южный фронт начал наступательную операцию, нанеся два разнонаправленных удара. 1. На северо-запад. Целью операции было освобождение города Тирасполя, столицы Советской Молдавии, города Кишинева. Второй удар был нанесен на юго-запад, в направлении румынских городов Галата и Факшаны. Одновременно Черноморский флот проводил стратегическую операцию против флота Румынии и его главной базы, порта Констанца, в окрестности которого был выброшен воздушный десант и высажена морская пехота. В устье Дуная вошли корабли Дунайской, Днепровской и Волжских речных флотилий. К исходу 20 сентября передовые подразделения Южного фронта завязали бои на окраинах Тирасполя. 22 сентября над Тирасполем взвелось Красное Знамя, и в этот же день начались бои за Кишинев. 24 сентября столица Молдавии была освобождена, 25 сентября советские войска пересекли государственную границу и вступили на территорию Румынии. К этому моменту флот Румынии был уничтожен, его база захвачена, и на образованном плацдарме началось накопление сил 18-й десантной армии. Столицу Румынии от бывшей базы Королевского флота отделяло менее 200 километров. 27 сентября в Бухаресте произошел государственный переворот. Молодой король Михай I вместе с оппозицией арестовал маршала Антонеску и объявил войну Германии, став союзником СССР. Через неделю румынские войска завязали бои с венгерскими и немецкими войсками в Северной Трансильвании. Еще через неделю в бои вступили и подошедшие советские армии. 1 октября в наступление перешли 1-й, 2-й и 3-й украинские фронты, 5 октября левый фланг украинского балкона, как называли выступающий на восток участок советско-германского фронта на Украине, направлением Люблин, Кашице атаковали войска 3-го белорусского фронта Костенко, 10 октября, прикрываясь сильными арьергардами с фронта и отчаянно сражаясь против наступающих фланговых группировок советских и румынских войск, немцы начали вывод войск на территорию Венгрии и Чехословакии. 17 октября 1942 года. Висбаден. Вечером 15 октября командующий обороной Кёнигсберга генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер подписал акт о капитуляции остатков групп армии «Север», центра и гарнизона города. Финал этой трагедии был предсказуем. После захвата русскими Балтийского побережья между Данцигом и Кёнигсбергом была перерезана последняя нить снабжения окруженных войск. Флот и авиация по причине тотального превосходства русской авиации и подводных сил на Балтике обеспечить снабжение окруженной группировки не могли. Доставка же грузов подводными лодками была всего лишь каплей в море в объеме необходимых грузов. Попытка Гиммлера спасти положение и восстановить сухопутный коридор к Кёнигсбергу по побережью окончилась неудачей. Контрудар элитного танкового корпуса СС, только что сформированного и вооруженного в том числе и новейшими танками, вылился в двухдневное сражение с неутешительным финалом для Германии. Со стороны красных в сражении участвовал печально известный с лета 41 года особый гвардейский корпус РГК. Этот корпус Сталина по праву носил звание лучшего. В боях он нес потери и даже иногда отступал, но ни разу не терпел поражения. ВОК с лета 1941 года, с момента встречи на поля боя с частями этого корпуса, был создан специальный отдел, занимавшийся сбором любых сведений об этом объединении Красной Армии. Иногда со сведениями из этого отдела удавалось знакомиться и Людвигу. Итогом сражения стала окончательная утрата германской стороной возможности поддерживать остатки групп «Север» и «Центр», сражавшихся в районе Кёнигсберга. Всего попало в плен к русским около 100 тысяч солдат и офицеров германских вооруженных сил. Почти пятимесячная оборона города завершилась. В Германии был объявлен недельный траур. Градус недовольства Гиммлером в военной среде достиг максимума. Одновременно гестапо усилило работу по выявлению возможных заговоров. В сети облав попало несколько рядовых членов их подпольной организации. Много они не знали и напрямую вывести на руководство заговором не могли, однако с течением времени это могло стать опасным. Поэтому в связи с событиями на Восточном фронте и ситуацией в самой Германии было принято решение ускорить начало переворота. Часть исполнителей, привлечение которых в свои ряды осуществить не успели, решено было использовать в темную. Но самое главное, не был проработан и утвержден план ликвидации Гиммлера. Вариантов было рассмотрено множество, но все они имели существенные недостатки. Гиммлер после смерти Гитлера значительно усилил меры своей безопасности. Доступ к нему имел крайне ограниченный круг лиц. Все присутствующие на совещаниях проходили личный досмотр службой безопасности. На фронт Гиммлер не выезжал. Все управление он осуществлял посредством связи и через личных представителей. Поездки вождя германского народа ограничивались Берлином и его окрестностями. И все же решение было найдено, и исполнители взялись за подготовку операции. 30 октября 1942 года. Берлин. 30 октября кортеж фюрера двигался от Рейхсканцелярии с улицы Вильгельмштрассе на улицу Принцельбрихтштрассе к зданию Главного управления имперской безопасности. Это был наиболее частый путь передвижения Гиммлера в Берлине. Вариантов этого маршрута было всего лишь два, либо по Саарландштрассе, либо по Вильгельмштрассе. Поэтому операция готовилась по обоим вариантам. Перед поворотом на Принцельбрихтштрассе кортеж притормозил, и когда машина Гиммлера начала поворачивать, под ней раздался взрыв. Взрыв произошел не непосредственно под машиной, а правее ее метрах в полутора-двух, но это не имело существенного значения. Бронированную машину приподняло и с силой ударило о стену здания на высоте примерно 4 метров, после чего исковерканный кузов рухнул на тротуар. При взрыве кроме Гиммлера и находившихся с ним в автомобиле людей погибла почти половина личного состава кортежа. Оставшиеся в живых получили контузии и различные повреждения. 1,5 тонны высококачественной взрывчатки, взорвавшиеся в канализационных коммуникациях, это не шутка. Эксперты, часом позже осматривающие место трагедии, сопоставив информацию, предположили, что чудовищный заряд был спрятан в канализационном колодце. Точно такой же колодец был с другой стороны Принцельбрихтштрассе на пересечении со Сауэрландштрассе. Что они хотели узнать, осталось неизвестным. При попытке открытия этого люка произошел второй взрыв, сопоставимой мощности с первым, унесший жизни нескольких особо любознательных инспекторов. Офицеры из ведомства Канариса работали в канализации почти неделю, перетаскивая по подземным коммуникациям ящики со взрывчаткой в оба колодца. И последним штрихом было минирование люка на вскрытие. Взрывчатку предоставил генерал Штюльпнагель, командующий немецкими войсками во Франции. Как только поступила информация о смерти Гиммлера, в действие был введен план «Валькирия». Активные события продолжались трое суток. В итоге удалось блокировать и разоружить части СС берлинского гарнизона, арестовать большую часть окружения Гиммлера и верхушки СС и СД. При попытке ареста застрелился рейхсканцлер Геббельс. Сумел скрыться в неизвестном направлении начальник партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман. Геринг был арестован, и работой над составом его преступлений перед немецким народом занялась специальная следственная комиссия. Так или иначе, основные фигуранты сопротивления перевороту были устранены, а силы, способные противостоять изменениям в верхушке власти, нейтрализованы. Были проведены первые назначения во властной вертикали Германии. Людвиг Август Теодор Бек, как планировалось, получил пост главы государства, и Апвильгельм Георг Эрвин фон Вицлибен стал главнокомандующим вермахтом. Карл Фридрих Гердилер занял пост канцлера, Вильгельм Лёйшнер получил портфель вице-канцлера, Фридрих Вернер Эрдман Маттиас Иоганн Бернгард Эрих, граф фон Дершуленбург стал министром иностранных дел, Айген Антон Больц, Ганс Кох, Кристиан Август Ульрих фон Хассель получили министерские посты. Остальные активные участники заговора заняли высокие посты в вермахте, Абвере и полиции. Наступило время сообщить нации о смене власти и грядущих вследствие этого изменений. И тут произошло то, что тлело с момента возникновения заговора, но вспыхнуло именно сейчас после взятия власти. Вопросом, разделившим бывших соратников, были отношения с русскими. И раньше офицеры, симпатизирующие британцам, весьма прохладно относились к миру с СССР. А сейчас они практически ставили ультиматум своим комрадам, требуя продолжения войны на Восточном фронте. Свою позицию по этому вопросу они подкрепляли обещаниями якобы Лондона о материальной и технической поддержке в этой войне. Бека как главу противостоящей англофилам группы поддерживали офицеры вермахта и Абвера, имеющие опыт войны на русском фронте и информацию о состоянии дел на этом направлении из первых рук. Но группа их противников была гораздо более многочисленна, и обострение отношений с англофилами могло привести к расколу и потере власти Людвигом Беком. Поэтому его волевым решением обсуждение этого ключевого вопроса было отложено на неделю. Вместо обращения к нации пришлось обойтись передовицей в центральных газетах с изложением сути происходящего и дополнением, что идет процесс сформирования нового правительства. 2 ноября 1942 года. Москва. Кремль. Докладывай, Лаврентий, произнес Сталин, раскурив трубку. В его кабинете за столом сидели нарком МИД СССР Молотов, нарком внутренних дел Берия, начальник ГШ генерал-лейтенант Антонов, член ставки ВГК маршал Советского Союза Шапошников, начальник ГРУ ГШ РК генерал-лейтенант Ильичев. Как известно, 30 октября в Германии произошел переворот, Берия вытер лоб платком и продолжил. К этому часу нам уже известен примерный состав участников заговора против Гиммлера. И, соответственно, теперь мы можем в определенной степени предполагать вектор развития ситуации в Германии. Руководителем новой власти является Людвиг Август Теодор Бек, опальный генерал-полковник, начальник ГШ сухопутных войск Германии. Подробности о нем можете посмотреть в справке, которую для вас приготовили и выдали перед совещанием. Он для нас является нейтральной фигурой. Выступал в свою бытность на должности начальника ГШ как против военных планов Гитлера в частности, так и политики нацизма вообще. В общем, с ним разговаривать и договариваться вполне возможно. Однако большинство его окружения явные англофилы. И вот они и являются для нас основной проблемой. Возникает опасность заключения мирного договора между Германией и правительством Черчилля. Как вы знаете, СССР вступил в прошлом году в антигитлеровскую коалицию. Но там не все просто. Согласиться с приемом СССР в нее англичан вынудила практически безвыходная ситуация. У них попросту не осталось боеспособных союзников на европейской части континента. И вот сейчас, когда ситуация в Германии кардинально изменилась, учитывая ярый антикоммунизм, есть вероятность сепаратного мира, имеющего цель объединение сил империализма в войне против СССР. Проще говоря, может быть заключен мир между Великобританией и, возможно, США, с Германией против нас. Относительно США этот вариант, на мой взгляд, маловероятен, слишком сильно завязли янки на Тихоокеанском ТВД. Почти год они находятся в глухой обороне, и лишь недостаток сил у японцев и Тихий океан спасают их от критического развития событий. У меня все. Ну что же, давайте обдумаем создавшееся положение. Сталин пыхнул трубкой и продолжил. Примем решение по возможности, способствующие нам избежать неблагоприятного развития событий. Следующие два часа были заняты спорами, рассуждениями, перечислениями доводов и контрдоводов, поисками слабых мест у планов и предложений оппонентов. Сталин все это время молчал, внимательно слушая каждого. Когда обсуждение пошло уже по третьему кругу, он поднял руку с трубкой, обращая внимание на себя и призывая к тишине. «Итак, если товарищи мне позволят, я обобщу и сформулирую наиболее удачные мысли, прозвучавшие здесь. Первое. Нам нужно донести до господина Бека мысль, что мир с Великобританией и совместное продолжение войны против СССР – шаг в неверном направлении. Мы и в этом случае победим. Однако тогда Германия потеряет независимость, в отличие от их потенциальных союзников. Это кнут, пряник, сохранение Германии и восстановление взаимовыгодных отношений с СССР. И мы не претендуем на территории, не занятые Красной Армией на момент подписания мирного договора. В Европе пусть сами разбираются, кто хозяин, а кто слуга. За свою свободу нужно было сражаться, как сражался советский народ. Товарищ Берия, на вас донесение этой информации до главы Временного правительства Германии. Второе. Товарищ Антонов, что у нас с наступлением с плацдармов? Сдвиньте сроки начала на 19 ноября. Это будет аргумент для господина Бека и особенно для британцев и их людей в Германии. Сколько там от плацдармов нависли до Берлина? Кажется, около 350 километров по прямой. То есть одна стратегическая операция, и Красная Армия выйдет на ближайшие подступы к столице Рейха. Третье. Нам нужно придать огласке всю эту закулисную возню за спиной СССР и США. Причем желательно сделать так, чтобы эту информацию мир узнал из американских газет. А мы же откликнемся на эту весть нотой в адрес Великобритании, угрожая выйти из коалиции, что не понравится именно США. Потому что еще весной этого года мы передали американскому правительству предложение об участии СССР в войне против Японии после победы над Германией. Мы мало сможем помочь в их войне на море, к сожалению, мы не имеем соответствующего надводного флота. Зато на суше, на азиатском ТВД мы будем доминировать. Это первый плюс, которого янки лишатся по прихоти британцев. Второй плюс, которого из-за сепаратного мира они лишатся, это то, что британцы не смогут отправить на Тихий океан флот Метрополии. Война против СССР заставит держать его возле островов. Кстати, товарищ Антонов, подготовьте мне две справки. Первое. Поставки какого оружия и в каких объемах мы можем увеличить китайским товарищам, нужно усилить работу над ослаблением Квантунской армии. Второе. Возможности нашего Тихоокеанского флота в проведении и обеспечении десантных операций на Сахалине и Курилах. Что есть сейчас и что нужно иметь для успеха, и что мы можем сделать для усиления флота и в какие сроки. Вернемся к вопросу огласки информации о сепаратном мире. Еще одним последствием этого, возможно, станет отставка ряда лиц в Британии, замешанных в переговорах, и ослабление английского влияния в правительстве Германии. Поэтому надо подсказать господину Беку, чтобы он не зевал, если, конечно, он хочет быть главой свободной и независимой Германии. 5 ноября 1942 года. Берлин. Граф фон дер Шуленбург обедал в любимом кафе на Вильгельмштрассе. Все было как обычно, за исключением того, что за соседним столиком сидели двое мужчин в свободных костюмах и шляпах с совершенно невыразительными лицами. Они не пили кофе и не обедали, и даже не курили. Они внимательно следили за всем происходящим вокруг графа в готовности действовать, оберегая его от любой возможной опасности. С недавних пор такие люди стали тенями графа, и он уже стал к ним привыкать. Пост и время обязывали. «Господин граф», — отвлекла Шуленбурга от мыслей официантка, обслуживающая его, — «для вас заказали вот это». И официантка, смущаясь, поставила на стол чашечку кофе. Смущалась она потому, что знала, что граф не любит кофе с молоком, а именно он был в чашечке. «Кто заказал?» – уточнил граф, оглядывая посетителей кафе. «Вот», – официантка повернулась в сторону столика в углу и растерянно продолжила. «Там господин сидел». «Хорошо, благодарю. Посчитайте мне и этот кофе», – улыбнувшись юной барышне, приободрил ее граф. «Господин оплатил кофе», – уточнила девушка. «Тогда еще раз вас благодарю», – и граф отпустил официантку. В этот день он закончил свои дела раньше обычного. В 19 часов в парке у него была назначена встреча, которой он с тревогой в душе ждал уже почти неделю. На аллее все было как и всегда. На встречу попадались старушки, идущие парами и оживленно беседующие на темы, в основном связанные с войной и с родственниками. Иногда попадались молодые мамы с детскими колясками, смотревшиеся как нечто чуждое и удивительное в это страшное время. А жизнь идет, удовлетворенно отметил про себя Шуленбург, глядя вслед одной такой матери. На крайней скамейке аллеи традиционно играли в шахматы двое стариков. Точно, как будто и нет войны. И англичане бомбить Берлин после смены власти перестали. А русские никогда жилые кварталы и не бомбили, продолжил размышлять граф, подходя к клумбе, которой аллея и заканчивалась. Человека из Москвы не было, и тут его окликнули. «Господин, не рассудите ли нас, стариков, чье положение, по вашему мнению, более предпочтительно?» — обратился к нему один из шахматистов, сидевший спиной к охране министра. Шуленбург повернулся к играющим и сделал несколько шагов, подходя к скамейке. «Мой товарищ утверждает, что его преимущество неоспоримо и есть смысл мне сдаться и начать новую партию», — продолжил старик. Только теперь граф понял, что ему знаком этот голос, хотя ранее человек, обладавший им, выглядел гораздо моложе. Граф взглянул на свое сопровождение и легким взмахом руки дал понять, что все в порядке и охрана может расположиться на соседней скамье. «Ну, я бы не стал делать такого однозначного вывода», — подыгрывая связнику, ответил Шуленбург, оценивая положение на шахматной доске. «Я тоже так считаю», — ответил ему собеседник, двигая пешку на правом фланге. «Мое руководство помнит о том, что вы оказали нам услугу, а мы предоставили вам шанс, и будет обидно, если этот шанс новым германским руководством не будет использован в интересах обеих сторон. Не все в наших руках. У людей, представляющих интересы Англии, есть количественное преимущество. К тому же они не стесняются ссылаться на своих покровителей. На нашей стороне люди, знающие СССР еще до войны, и те, кто уже побывал на Восточном фронте. Я бы назвал их практиками. С той стороны – теоретики. Но их, к сожалению, больше. А мы не можем допустить раскола. Я думаю, вот эта ладья предпочтительнее будет смотреться на этой вертикали. Вы думаете? Хотя, может быть, давайте попробуем что-нибудь сделать с этой ладьей. Есть просьба донести до господина Бека, а через него и остальным, ГМ, товарищам, что в случае отказа от мирных переговоров с СССР Германия однозначно потеряет суверенитет. Это будет платой за жизни советских солдат и офицеров. А нам хотелось бы их сохранить. У нас большие, очень большие планы на мирную жизнь. Я считаю необходимым усилить давление на фланг, например, слоном. У нас очень узкое поле для маневра. Видите, даже бомбежки английской авиации прекратились. И слоном тоже. Давить так давить. Такое развитие событий прогнозировалось. И поэтому я уполномочен сообщить вам, что в ближайшие две недели с нашей стороны будут предприняты меры по усилению позиций вашей фракции. Кроме того, через средства массовой информации некоторых государств будет проведена акция по дискредитации ряда ваших противников. Вам нужно быть готовыми сменить их на постах своими людьми. У нас что-то получается. Похоже, вы с противником поменялись местами, теперь ему нужно помогать. Я передам информацию, но все в воле господа нашего. Шах, у нас говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Слышал эту поговорку в бытность службы в Москве. Ну что, мне помогать вашему товарищу-сопернику? Нет уж, раз союзники, то союзники до конца. Кстати, это хорошая немецкая черта, а товарищ переживет. Шах, через две минуты партнер положил своего короля. Участники партии пожали друг другу руки, и министр неторопливо направился в обратный путь. 6 ноября 1942 года. Берлин. У нас три варианта. Вариант первый. Мы принимаем негласное, пока негласное, предложение русских и подписываем капитуляцию и перед ними, и перед их союзниками, условия которой пока нам неизвестны. Слова, переданные через их агента, таковыми юридически не являются. Теоретически наша позиция для торга об условиях этой капитуляции на сегодняшний день не так плоха. Наши войска сейчас еще занимают часть советской Украины и Молдавии. Но против этого варианта негласно выступают их же нынешние союзники, что для них является совершенно естественным. Англия всю свою историю старалась всю грязную работу, в том числе и войны, делать чужими руками и пользоваться плодами присвоенных ею побед. Второй вариант. Мы заключаем сепаратный договор с англичанами, они становятся нашими союзниками и мы продолжаем уже совместную войну против русских. Мы примерно знаем наши шансы войны против русских без англичан, точнее, мы знаем об их отсутствии. От русских плацдармов на Висле до Берлина 350 километров. У нас уже из союзников выбыли финны, румыны и болгары, но это еще пока. Сейчас русские перебрасывают освободившиеся войска с финского фронта на германский, проводят перегруппировку войск, пополняют их после операций, но эта пауза ненадолго. И дальше они не только в Польше и Молдавии перейдут госграницу, и тогда наши союзники посыплются, как перезревшие яблоки с яблони, которую решил потрясти хозяин сада или садовник. К сожалению, наши союзники относятся к категории личностей, которые всегда за тех, кто побеждает. Побеждали мы, и они рады были поучаствовать в дележе завоеваний с нами заодно. Но когда те, кого они хотели пограбить, придут к ним за расчетом, они вспомнят русскую поговорку «своя рубашка ближе к телу» и перейдут на сторону русских. Поэтому, думаю, не ошибусь, если предположу, что в таком варианте Берлин увидит русские танки на своих улицах в следующем году. Что касается помощи англичан, я предполагаю, что она будет в основном советами, потому что их флот, как и наш, мало чем может помочь сухопутным войскам, скажем, в Венгрии. Их ВВС находится примерно на том же уровне развития, что и Люфтваффе. А значит, они смогут воевать только там, где это позволит русские. Про их пехоту и танковые части я вообще промолчу. Их силу мы оценили в 1940 году, и вряд ли они стали сильнее. Поэтому реальной помощи мы не получим. И последний вариант – отказать всем и сражаться до конца. Конец наступит еще быстрее.